Глава 79. Построить позитивный образ родителей. Особое влияние на формирование личности оказывают отношения между биологическими отцом и матерью. Дети устроены следующим образом. Когда близкие люди в конфликте, в душе они будут выбирать, на чью сторону им встать. Ребенок подсознательно всегда объединяется с тем, кто, по его мнению, проигрывает в этом конфликте. Людям вообще присуще болеть за того, кто слабее. Помните песню «Аргентина и Ямайка 5-0»? Конечно, мы будем болеть за Ямайку, потому что она заведомо слабая. Так и ребенок своим субъективным суждением определяет, кто в конфликте между мамой и папой является жертвой, а кто агрессором. После того, как ребенок выбрал проигравшего, он занимает его сторону. Например, малыш занял мамину сторону. Давайте рассмотрим, как это будет на него влиять и какие динамики он будет испытывать на себе. Динамика — это внутренний позыв занимать определенную позицию по отношению к чему-либо или кому-либо, или испытывать внутренний импульс совершить тот или иной поступок. Пример динамики. У моей мамы нет отца, мне нужно позаботиться о ней, как будто я ее папа. Мальчик может чувствовать. У мамы нет хороших отношений с мужем, я должен быть ей вместо него. Сын взвалит на свои плечи нагрузку и будет вести себя как взрослый мужчина, пытаясь спасти ее от трудностей жизни и от мужа, то есть от собственного отца. На отца такой сын будет смотреть глазами матери, будет противостоять ему из солидарности к маме, не позволит себе теплых чувств к папе. Часто дочери становятся хорошими женами своим отцам. Они следуют динамике «у папы нет хорошей жены, нужно его спасать». Наша родительская ответственность заключается в том, что мы показываем ребенку, как сами справляемся в отношениях с партнером. И его помощь нам в этом не нужна. А также мы регулярно говорим ребенку о своем партнере позитивные вещи, искренне восхищаемся его талантами и поступками. Эта практика называется построение позитивного образа матери-отца.